способность воспринимать не только непосредственно руками, но и с помощью какого-либо предмета, инструмента. Для обследования предметов можно пользоваться палкой, тростью, иголкой и другим. Такое осязание называется предметным или инструментальным. Способность осязания воспринимать свойства одних предметов посредством других имеет существенное значение в предметной и пространственной ориентировке. Она позволяет слепым обследовать и те предметы, которые невозможно изучить руками. Инструментальное осязание позволяет незрячим людям работать с нагревательными приборами и нагретыми предметами, обследовать самые мелкие и сравнительно крупные предметы. В пространственной ориентировке незрячие используют различные виды тростей. Трость, удлиняя руку слепого, умножает его поисковые возможности, расширяет зону осязательного обследования, позволяет обследовать крупные объекты, обнаруживать на пути препятствия и ориентиры. Трость значительно расширяет зону взаимодействия слепого с окружающей средой. Предметное инструментальное осязание широко используется слепыми не только в пространственной ориентировке, но и в процессе трудовой деятельности, самообслуживании и так далее. К осязательным ориентирам относятся характер грунта, глина, песок, гравий, земля, материал и характер покрытия дорог и тротуаров, края и уступы тротуаров, бордюры, края проезжей части, обочины дорог, неровности на тротуарах, выбоины, бугры, тропинки на грунте, снегу, траве, здания, архитектура, материал фасада, высота окон над землей, заборы и ограждения, различные по материалу, высоте и оформлению, ворота и калитки в заборах, в палисадниках, газоны, деревья, кустарники и другая растительность, скамейки, будки, киоски, опоры электрических сетей, уличных фонарей и светофоров, спуски, наклоны, повороты, изгибы дорог, ступеньки вверх и вниз, улицы и перекрестки, площади, скверы, парки, просеки и аллеи, железнодорожные и трамвайные пути, переезды через них и шлагбаумы, подземные и наземные переходы через улицы и тому подобное. Как видно, ориентирами являются естественные и искусственные объекты. Ориентирами являются солнце и другие источники тепла, направление ветра и направление течения воды. Информацию для ориентировки могут дать и перепады температур. Осязание играет ведущую роль во всех видах деятельности человека и, следовательно, в процессе компенсаторного приспособления человеческого организма. При утрате зрения или слуха, а иногда того и другого одновременно, их функции компенсируются осязанием. Функции осязания не могут быть компенсированы ни одним из органов чувств. В результате постоянного использования осязания у тотально слепых с рождения складывается осязательный тип восприятия. Поэтому представления об окружающей среде у них главным образом осязательные. Роль статических ощущений пространственной ориентировки слепых. Органом статических ощущений является вестибулярный аппарат внутреннего уха. Вестибулярный аппарат выполняет следующие функции. Первое. Контролирует положение тела в пространстве относительно поверхности Земли или центра тяжести, а также всякое изменение этого положения. Второе. Дает ощущение активных и пассивных поворотов на месте и в движении. Человек по желанию может повернуть налево и направо. Причем повороты на месте ощущаются лучше, чем в движении, при ходьбе. Большинство людей ощущает повороты при ходьбе на угол не менее 30 градусов. Лучше всего ощущаются активные повороты под прямым углом. Это обстоятельство необходимо учитывать при размещении оборудования.